Они долго разговаривали, затем Сэм достал из кармана несколько серебряников. Наемник их принял, а дальше они закрепили договор рукопожатием. Я внимательно смотрела. «Договор — это хорошо», — подумала я. Дальше Сэм снова направился к трактирщику с вопросом транспорта. Две тощие коняги обошлись нам в 2 золотых. Вид у лошадей был, прямо сказать, жалкий, но это явно лучше, чем ничего. Переночевали мы в маленькой комнатке на чердаке, а ранним утром нас уже разбудила служанка, все в том же грязном переднике. Я чувствовала себя разбитой. Спала я плохо, то и дело хваталась за меч при каждом шорохе, а снизу из зала всю ночь то и дело раздавались пьяные крики. Радовало одно, я смогла помыться теплой водой в большой деревянной лохане и даже выстирать некоторые предметы одежды. Глава 6. Эдриан Кроу. В моем кабинете внезапно материализовался Себастьян. «О боги, Эдриан!» — сходу выпалил вампир. Я взял бокал с буфетной стойки и наполнил его вином. Раз хладнокровный Нортон появился так внезапно и с восклицаниями, значит, дело срочное и серьезное. Его лицо было бледнее белого полотна, а глаза были наполнены болью. Он опустился в кресло и надтреснутым голосом произнес: «Она погибла, Эдриан». Я замер от этих слов. Эта фраза как-то не поддавалась восприятию моим мозгом. «Что?» – переспросил его я. «Что ты сейчас сказал?» «Она погибла, сгорела в пожаре», – повторил надрывно Себастьян. «О боги, Эдриан». Бокал выпал из моих рук и тут же, звякнув, разбился, окрашивая мраморный пол красным. Я смотрел, как красное вино растекается по полу, словно яркие брызги крови, и меня медленно сковывало оцепенение. Себастьян вскочил и начал рвать на себе волосы, а я в ужасе уставился на него. Я никогда не видел своего хладнокровного друга таким, он был в отчаянии. Мне подумалось, что мой вид скорее всего не лучше. А Нортон тем временем начал судорожно бормотать: «Эдриан, как же так? Мы старались уберечь ее, отвести опасность, а все равно не смогли, и теперь ее нет. Получается, что все было зря. Все эти месяцы мы изводили ее зря, мы изводили себя зря». «Не верю», – прошептал я, ошеломленно глядя на вампира. «Где Эрик?» – спросил я охрипшим голосом. Я отказывался верить в слова друга. Я всем своим существом сопротивлялся этой мысли. Он рванул в графство Берт, в замок Грозовой. Ее тело там. «Пойдем, Себастьян, мы должны в этом убедиться лично. Нам нужны ее личные вещи. А пока, я не верю», — сказал я твердо и решительно. Уже через 5 минут мы были в женском общежитии Академии, а точнее в комнате Алессандры. Мы без стука ворвались в комнату, тем самым напугав подругу Алессандры, Никсайлу. Она от неожиданности подпрыгнула и замерла с открытым ртом. Я, не проронив ни слова, подошел к кровати Сандры, снял с подушки ее наволочку и взял в руки тонкую батистовую сорочку. «Где расческа Алессандры?» Я сурово посмотрел на Никсайлу. «Принеси». Никс метнулась в ванную и дрожащей рукой протянула мне щетку, на которой было накручено несколько золотистых волосков. «Отлично». Я уставился на подругу Алессандры тяжелым взглядом. «Ты, видящая, что ты можешь увидеть и сказать нам про Сандру?» Никс побледнела, ее глаза были печальны, а губы дрожали. «Мистер Кроу, я видела ее в шаре, и то, что я видела», — она осеклась и заплакала. Нортон схватил девушку и начал трясти. «Не время плакать, девочка, говори, что ты видела?» Она срывающимся от всхлипов голосом произнесла: «Я видела цепи на ее запястьях, видела плеть, видела ее глаза полные ужаса и страха, видела кровь, а затем пожар». Она замолкла, а затем снова заплакала. «Не верю», — услышал я свой собственный голос. Я закрыл глаза и судорожно замотал головой. «Не верю», — яростно закричал я и впечатал кулак в стену. Мое дыхание стало прерывистым, мой мозг отказывался воспринимать эту информацию. Я завернул расческу и сорочку Алессандры в наволочку, они должны были сохранить ее запах. И если нам удастся увидеть тело, то Эрик сможет определить, действительно ли это была Алессандра. Я обратился к Себастьяну. «Пойдем, нам надо найти Рафаэля». Но у самых дверей нас окликнула Никсайла. «Мистер Кроу, я должна вам сообщить. Меч Сандры». «Что меч Сандры?» — терял терпение Себастьян. «Ну, говори уже, он пропал», — наконец выдала девушка. Мы с другом переглянулись, и в наших глазах была надежда. Глава 7. Алессандра. Позавтракав кружкой молока и хлебом, а также прихватив 2 каравая с собой в дорогу, мы двинулись в путь. Наемники ехали по дороге на своих крепких выносливых лошадях, а в самом хвосте плелись мы с Сэмом. Я думала, что долго не продержусь в седле, с непривычки, но была приятно удивлена натренированным телом, которое мне досталось. Очевидно, девушка была хорошо знакома с верховой ездой. Тело само на автомате принимало нужную позу, то или иное движение рукой и ногой. Я снова мысленно поблагодарила судьбу. После нескольких часов в седле, конечно, я была очень уставшей и разбитой, но могло быть и хуже. На одной из развилок нас обогнал отряд солдат, под руководством уже знакомого мне командира в сверкающих доспехах. Поравнявшись со мной и Сэмом, командир приветственно кивнул, я ответила ему вежливым поклоном головы. Отряд солдат прибавил темп и скрылся за поворотом на развилке в облаке пыли. Днем мы ехали неспешным шагом, иногда рысью, берегли лошадей. Вечером устраивались лагерем на ночлег. Питание было общее, мы с Сэмом внесли свою лепту, регулярно добывая из его силков некрупную дичь. Охотники из нас были еще те, так как ни лука, ни арбалета при себе у нас не было. Да и стрелять, наверное, я не умела. Хотя кто его знает, что я умела, а что нет. Про лошадей я тоже думала, что не умела, а вон оно как оказалось. Прошло уже несколько дней пути. Все это время я усиленно маскировалась под парня. Это оказалось весьма непросто. Особенно когда этому парню необходимо уединение, чтобы сходить в туалет. Весь отряд начал уже подтрунивать надо мной, говоря Сэму, что у его братца регулярно сносит днище, и он вынужден искать кусты погуще. Ха-ха-ха, как смешно. Хотела бы я посмотреть на их лица, если бы они узнали, что им пришлось мочиться и обсуждать нарывы на заднице, а также у кого стоит, а у кого нет, в присутствии знатной леди, да притом магички. Вчера, например, некий Уилл, который уже имел неудовольствие познакомиться с моим кинжалом в трактире, не стесняясь нас, достал свое достоинство и начал показывать его остальным. Он крыл отборными матами некую мисси, после ночи с которой его, как он выразился, дружок, покрылся прыщами. Сэм, глядя на меня, краснел, а я закатывала глаза. Ох уж эти средневековые мужчины. На следующий день наша дорога проходила по выжженной степи, я с интересом разглядывала природную аномалию местности. Но интерес был только у меня. Я обратила внимание, как все мои спутники как-то ссутулились, были очень напряжены и при любом шорохе хватались за оружие. Я шепотом спросила Сэма, в чем дело. Он пояснил, что этот участок тракта проходит в непосредственной близости к пустоши, энергия мертвых постепенно все больше и больше отравляет землю. Все они чувствовали страх и тоску, как будто тяжелая гора опустилась на их плечи. Странно, но я чувствовала себя вполне сносно и особого дискомфорта не ощущала. Я обратилась к источнику и попробовала взглянуть на это место магическим взглядом. Энда, интересненько. То тут, то там в пространстве были разлиты эманации страха, вызванные сгустками энергии смерти. Мне это виделось как темно-фиолетовая дымка тумана. Со стороны это выглядело зловеще и завораживающе одновременно. Я посмотрела в сторону пустоши, и там этого тумана становилось все больше и больше. Да, мне это напоминало некие последствия радиоактивной катастрофы из прошлой жизни. А здесь, в этом мире, скорее всего, произошел какой-то магический энергетический катаклизм. Развить эти размышления мне не дал неожиданный крик командира наемников. Внимание! Впереди сражение! Все сразу схватились за оружие. Мы поднялись на вершину холма, и нам открылся вид на небольшую равнину, а на ней была кровопролитная битва. Нежить, нежить повсюду. А в гуще сражения я увидела знакомые лица офицеров и солдат отряда императорской карательной экспедиции. Знакомые доспехи мелькнули в гуще боя. Я с тревогой вглядывалась в битву. Боже, это все по-настоящему. Люди и трупы кромсали друг друга не на жизнь, а на смерть. Запах гниющей плоти от зомби разносился на километры. Нежить была в подавляющем большинстве. Я видела, как падают солдатики отряда, один за другим. Мне становилось жутко от зрелища этой бойни. К командиру наемников подскочил невезучий Уилл, как я его окрестила, и прокричал: «Что будем делать, командир? Они их порубят. Жалко лейтенанта Нейта, да и парней его тоже». Командир наемников заскрипел зубами и сжал кулаки. «Нас всего 10, плюс двое сопляков», — командир рычал от бессилия, — «если вмешаемся, то все умрем». Не успел он договорить, как за нашими спинами послышался топот ног. Обернувшись, мы увидели еще отряды зомби, примерно сотня, а может и больше. «Мы обречены», — закричал кто-то из наемников. «Ребята, сзади нежить, оружие к бою». Это уже крик командира. Сэм побледнел и схватил меня за руку. «На этот раз нам не выжить», — сказал он обреченно. Я мгновенно приняла решение. Не теряя времени, галопом приблизилась к командиру и прокричала. «Стройтесь за моей спиной! Прикрывайте тыл!» Указала я мечом в сторону равнины. Я увидела удивление в сосредоточенных глазах мужчин, но никто не произнес ни слова. Сэм же крикнул. «Делайте, что вам говорят! Быстрее!» Я не видела, что творилось у меня за спиной. Я выехала на несколько шагов вперед навстречу приближающейся толпе зомби. Я убрала меч и обратилась к колодцу своей силы. «Ну что ж, парни-наставники, а вот и экзамен боевого мага, так сказать, на практике». Все, что происходило дальше, было как в тумане. В моих руках засветились фаерболы. Я начала швырять огненные шары в первые ряды нежити. Мертвые падали, обгорая, но на их место вставали другие. Я швырнула в них заклятие молний, это оказалось малоэффективным. Цепная молния также не была рассчитана на большой кол во врагов. Я ломала голову, пытаясь найти оптимальное заклятие. Мне нужно что-то массовое. Я сконцентрировалась и, мысленно увеличив диапазон, швырнула в толпу заклятие паралича. Эффект был, но недостаточный. Как их всех упокоить? Думай, Сандра, думай. Я помнила, что заклятие Святого Престола может уложить всю низшую нежить, но их так много, и хватит ли у меня сил на такое масштабное заклятие? Риск велик, если я вложу всю силу, вдруг этого окажется недостаточно, да и откат потом будет охренительный. Я повернула голову и увидела Сэма, он смотрел то на меня, то на нежить за нашими спинами, в его глазах была надежда. Во всех глазах, обращенных на меня мужчин, я читала надежду. Они, БЛТ, надеялись на меня. Охренеть, десяток крепких мужиков смотрит с надеждой на девчонку. Мой капюшон уже давно сполз, и общему виду предстало мое лицо и длинные светлые косы, заплетенные на эльфийский манер. Я быстро развернула лошадь и поскакала к Сэму и командиру, а за их спинами жалась группа уцелевших солдатиков во главе с лейтенантом Нитом, которые перегруппировались и сдерживали давление нежити с их стороны. «Если я потеряю сознание, не дай мне упасть», — обратилась я к Сэму. Я быстро посмотрела на остальных мужчин. «А если кто из вас, говнюков, тронет меня хоть пальцем, я, мать вашу, поднимусь из мертвых, и все зомби этого мира будут драть вас в ваши прыщавые задницы». Я снова повернулась к частично обездвиженной нежити, потянулась к источнику, вобрала всю силу, что плескалось внутри, все что было, высоко подняла руки над собой, в них засветилась белоснежная искрящаяся энергия Святого Престола, я прошептала слово благословнее и соединила ладони, от моего хлопка пошли белые волны, как круги на воде от камушка, только тут эти круги были похожи на световые, огромные магические белые волны исходили от меня, снося своей силой ряды нежити. Зомби падали мертвыми телами и уже не вставали. Я недолго лицезрела результат своего заклинания и мысленно возликовала. Потом почувствовала невероятное опустошение, все вокруг меня закружилось безумной каруселью, и я начала проваливаться во мрак обморока. Глава 8. Я начала приходить в себя, но шевелиться или открыть глаза мне пока не удавалось. Слабость во всем теле была неимоверная. Что там говорил Рафаэль? Когда заканчивается магический резерв, то на его восполнение тело может затратить свою жизненную энергию. Вот блин, как бы после таких экспериментов в иссушенную мумию не превратиться. Я лежала и прислушивалась к окружающему пространству. Вдруг меня кто-то погладил по голове. «Как она, Сэм?» — раздался голос, кажется, командира наемников. «Пока без сознания», — ответил печально Сэм. «Красивая какая, а это уже кажется голос лейтенанта Нейта. Надо же, живой. Значит, отбила я их отряд у нежити. Это хорошо, может мне это зачтется потом за убийство одного садиста и насильника». Совесть все-таки продолжала меня мучить. «Молоденькая еще, совсем ребенок», — сказал кто-то. «Парень, а она правда твоя сестра, или вы это, того самого?» — хихикнул кто-то еще. «Заткнись, Уилл, или клянусь богами, я вырву твой грязный язык. Она моя сестра, названная», — добавил Сэм. «Успокойся, парень», — спокойно сказал командир наемников. «Кажется, его звали Оливер, мы не тронем ее, я обещаю. Я тоже обещаю, что ни я, ни мои парни не тронут твою сестру», — также спокойно подтвердил лейтенант. «Фух», — я мысленно выдохнула. «Значит, групповое изнасилование мне не грозит. Это уже хорошо. Теперь можно и расслабиться, и поспать». Глава 9. Приходила я в себя уже, кажется, на рассвете следующего дня. Вот это я дала маху. Надо же столько проспать. Серьезный откат поймала. Подняла голову, затем туловище, потом приняла положение сидя. «Хорошо, голова не кружится, чувствую себя слабоватой, но живой». Посмотрела на свои руки, ощупала щеки. «Ой, мне кажется, или я похудела, а что, возможно, энергию-то жизненную у меня высосало знатно. Надо срочно восполнять. Так, где тут люди и еда?» Рядом со мной полусидя, дремал Сэм, а напротив меня сидели два командира и молча сверлили меня взглядами. «Ой, почему они на меня так внимательно и настороженно смотрят?» Я опустила глаза, ожидая, что они заговорят. Но они молчали. Молчала и я. Шли минуты, а есть хотелось нещадно. Я не выдержала первой. «Мне надо поесть. Мне очень плохо, и сил не осталось совсем. И если можно, воды». Мужчины вздрогнули как от оцепенения и подскочили со своих мест. Один бросился ко мне с тарелкой каши, другой с миской воды. Я трясущимися руками запихивала в рот еду, не глядя на мужчин, жадно запивала водой. Я полностью сконцентрировалась на поглощении пищи, не обращая внимания ни на что вокруг. Когда я закончила и подняла глаза, то обнаружила, что весь лагерь не спит. Все, абсолютно все мужчины сконцентрировались кружком возле костра, у которого я ела. Они все просто стояли и смотрели, причем молча. А Сэм продолжал мирно посапывать рядом со мной. «Энда, ну и чего уставились?» Мне очень хотелось спросить. «Это надо же так неприлично пялиться на девушку?» В толпе пробежали первые шепотки. «Кто она? Смотри, какие глаза! Может, она фея?» «Фей не существует, придурок!» Голос лейтенанта пресек все перешептывания. «Кто ты?» Я растерялась. Странный вопрос. Он вообще, или его интересует моя личность и биография? «Я, человек», ответила спокойно я. «Уверена?» Спросил с сомнением Оливер. «Абсолютно», все так же невозмутимо ответила я. В толпе раздался смех. «Смотри, Уилл, тебя отделала девчонка». Толпа разразилась насмешливыми криками. «Ага, а после этого упокоила несколько сотен зомби», смеялся Уилл. «Такой девчонке не стыдно проиграть любой бой». В толпе продолжалось веселье. «А не ты ли, Уилл, недавно потрясал перед молодой леди своим прыщавым дружком?» «Ага, эта самая леди сама вчера обещала нам, говнюкам, извращение с зомби», ответил Уилл, перейдя на хохот. Народ продолжал веселиться и подкалывать неудачливого Уилла, а я залилась багряным румянцем. «Так, надо как-то прекратить это неприличное веселье». Я подняла на Уилла строгий взгляд и покачала головой. Он ойкнул и тут же спрятался за спинами своих товарищей. Я оглядела внимательным взглядом мужчин. Командиры поняли, что пора бы разогнать толпу. «Так, ребята, расходитесь», — сказал строго лейтенант Нейт. Мужчины нехотя стали отходить от костра. Я благодарно выдохнула. Сэм уже проснулся и взволнованно вглядывался в мое лицо. Я успокаивающе похлопала его по руке. «Все хорошо, Сэм. Долго я была без сознания, со вчерашнего дня», — ответил мне парень. «Долго», — задумчиво протянула я. «А далеко мы ушли от места сражения?» «Нет, не очень», — ответил Оливер. «Хотелось бы подальше, но ты была без сознания, мы боялись тебя трясти». «А что?» «Понятно. Я бы хотела еще раз взглянуть на место битвы». Лейтенант усмехнулся. «Битвы? Какой там? Скорее бойни или резни. Проклятая нежить положила половину моих ребят. Если бы не ваш отряд, то все бы мы там полегли. Да и не только вы, но и мы тоже. Если бы не она», — кивнул на меня Оливер. Лейтенант долго мялся, прежде чем начать разговор. Я, видя его терзание, вопросительно взглянула на него. «Леди, не знаю вашего настоящего имени. Понятное дело, вы все равно нам не скажите, кто вы и откуда. Только не надо больше сказок про простолюдинов и бастардов. На вашем лице написано чуть ли не герцогиня. Да и оружие ваше». Я хотела возразить, но он жестом попросил его не прерывать. «Я простой солдат, и не умею выражаться витиевато, буду короток и прям. Я предлагаю вам сделку». «Мы предлагаем сделку», — поправил его командир наемников Оливер. Я вопросительно подняла брови. Наемник продолжил речь лейтенанта. «Наш путь лежит дальше по тракту вдоль границы с мертвыми землями. Отряд лейтенанта существенно поредел. Да и вам опасно путешествовать вдвоем. Вы девушка», — тут он закашлялся. «Я девушка, и это проблема», — я кивнула, давая понять, что понимаю, о чем он говорит. «Да, именно. Вот мы и решили, что поскольку наш путь лежит в одном направлении, мы могли бы быть друг другу полезными. Мы защищаем вас, а вы оказываете нам магическое сопровождение». Я хотела что-то сказать, но лейтенант снова остановил меня. «Мы понимаем, что подобные магические услуги стоят недешево, но с деньгами сейчас туго, мы подумали, что некоторые услуги с нашей стороны могут пойти в зачет вашей помощи». Оливер пояснил: «Я верну вам все деньги, которые уплатил нам Сэм за сопровождение. Обещаем сопроводить и охранять вас в пути, пока наши дороги не разойдутся. Также обещаем сохранить в тайне всю информацию о вас обоих. Как я понимаю, вы не просто так путешествуете под внешностью юноши». Я кивнула и ответила: «Что ж, хорошо, но я сразу хочу предупредить, чтобы не было никаких поползновений ко мне и неприличных предложений или высказываний, ни от вас, ни от ваших подчиненных. А также прошу сразу забыть даже о малейших мыслях подчинить меня, похитить или продать. Когда наши пути разойдутся, никто не будет препятствовать нам уйти. Вы все забудете о моем существовании и никому не расскажите никаких подробностей обо мне и моем спутнике». Мужчины внимательно смотрели на меня. Кажется, их такой вариант не очень устраивал. Конечно, тут бесхозная молодая магичка, неучтенная. За такую дадут очень дорого в том же самом ханстве. Может, они и не планировали ничего со мной делать во время пути, а вот в конце. Не уверена, что соблазн не пересилит хорошенько заработать на мне. Я решила поднажать. «Поверьте, я могу быть злопамятна», — сказала я спокойно. В подтверждение своих намерений, в моей руке заклубился темный туман. У моих собеседников расширились глаза. Сэм тоже был немного ошарашен. Я тут же развеяла дымку и поспешила успокоить мужчин. «Я всего лишь хочу выжить в этом мире и сама вершить свою судьбу. Разве я много хочу?» — сказала я печально. Мужчины грустно хмыкнули. «Разве такое возможно? Ты, видно, с неба спустилась, ангелочек», — усмехнулся Оливер. «Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, и никто ко мне не лез», — сказала я решительно. «Хорошо», — поднялся со своего места лейтенант и протянул мне руку для рукопожатия. «Я согласен на ваши условия. С моим отрядом проблем не возникнет». Я пожала ему руку, скрепляя наш договор. Тут же поднялся и командир наемников. «Я тоже согласен, ангелочек», и тоже протянул мне руку. «Вот и хорошо, вот и договорились». Глава 10. Эрик Рафаэль. Я стоял на насыпном валу и вглядывался в пустые окна, почерневшие от копоти башни. Крепость опорного оборонительного форта под названием Грозовой наполовину пострадала от пожара. Особенно это касалось крайней северной башни, где, по словам рабочих, и был очаг возгорания. Люди суетились вокруг крепости. Здесь были солдаты и наемники оборонительного форта, крестьяне и рабочие из соседних сел и деревень. Все они были заняты тяжелой работой, а именно, устранением последствий пожара крепости и ее восстановлением. Данная крепость имела особое значение для графства Берт. Она являлась крайним оборонительным пунктом на границе с землями орков вблизи мертвой пустоши. Теперь мне становилось понятным, почему герцог спрятал Сандру именно в этой крепости. Ну конечно, кому в голову придет искать ее здесь? Да, делать тут можно все, что захочется, так как здесь, в пограничье, всегда творилось полное беззаконие. А если ты еще и родственник императора, то считай, что закон для тебя не писан. Некоторое время назад Адриан все-таки смог выяснить, куда пропала Сахарочек. Ее увез ее новый опекун, он же брат императора, герцог Анары Берти. Но мы никак не могли отследить, куда именно он ее увез. Очевидно, он несколько раз воспользовался порталами или амулетами переноса. Эдриан предполагал, что здесь явно не обошлось без любимого племянничка герцога Алланы Берти. Ведь этот сопляк учился вместе с ней, он также был менталистом, как и она. И у него были мотивы для мести Сандре. Но зачем было нужно ее увозить? Да еще и это нелепое опекунство герцога. Как-то это все было слишком запутано. Я много дней потратил, размышляя об этом, но так и не пришел ни к какому выводу. Мне посчастливилось в пьяной беседе разговорить одного из охранников графа. Стоило мне это всего 2 кувшина вина, но зато информацию я смог получить вполне исчерпывающую. Пьяный охранник утверждал, что в этой башне проживала чуть более недели прекрасная светловолосая девушка, аристократка и невеста графа. Его дядюшка герцог Берти как раз отсутствовал, он отправился за разрешением на брак к самому императору. А в это время случилось несчастье, невеста графа сгорела в пожаре, да и сам граф куда-то пропал. Охранник утверждал, что его господин пропал именно в ту ночь, когда и произошел пожар, но никто не видел, чтобы он покидал крепость. Караул и патрули бы заметили отъезд графа, да и в пожаре он погибнуть не мог, так как кроме его невесты, погибших или пострадавших не было. Северная башня была почти необитаема, там никто не жил, кроме несчастной девушки. После слов охранника, пазл в моей голове начал потихоньку складываться. Это многое объясняло. Невеста графа, значит, что ж, на счастье Аллана Берти, что он пропал. Иначе Сахарочек бы очень быстро овдовела, не успев выйти замуж. Уж я бы об этом побеспокоился лично. При мысли о том, что этот сопляк дотрагивался до нее, мне хотелось крушить все на своем пути от ярости. Вчера мне удалось подкупить нескольких рабочих, чтобы те провели меня на территорию крепости. А также мне показали найденное в башне тело, которое сначала приняли за погибшую Алессандру. Его как раз должны были готовить к погребению. Я с сильно бьющимся сердцем разглядывал обгоревший труп. Но это была не она. Я был уверен в этом. Я бы понял и почувствовал тут же. Я же барс. Какое это было облегчение. Огромная тяжесть свалилась с моих плеч. Она жива. И я ее найду. Глава 11. Алессандра. Следующие несколько дней мы спокойно продвигались по тракту. Оба отряда перемешались и слились в единый. Вперед по дороге, за пару часов пути, наши командиры высылали дозорных, чтобы знать о возможных столкновениях заранее. Мне подарили хорошую лошадь одного погибшего сержанта. Моя тощая кляча 2 дня назад приказала долго жить. Товарищи убитого солдатика наотрез отказались брать с меня деньги за лошадь, так как она была личной собственностью сержанта, а не казенная, поэтому все решили отблагодарить таким образом меня за спасенные жизни. А что я не отказалась. Глупо отказываться, не идти же пешком. Поэтому я рассекала по тракту на молодом черном сноровистом жеребце. Также мне досталось кое-что из одежды и амуниции, например ножны для моего кинжала и новая перевязь. Нашлись небольшие мягкие кожаные сапожки. Я старалась не думать, откуда все эти вещи. Просто запрещала себе думать об этом. Мы находились почти в условиях военного похода, поэтому нос кривить не приходилось. Слово свое мужчины держали, ко мне никто не приставал. Я могла спокойно перемещаться по лагерю, не опасаясь чьих-либо домогательств. Только иногда я слышала, как мужчины шутили про меня или Сэма, а чаще про Уилла. Но шутки их были не злые, поэтому я не обижалась. Я ходила уже не скрываясь, не пачкая лица и не прячась под плащ и капюшон. Многие мужчины мне улыбались открыто и по-доброму, некоторые смотрели с опаской. Все чаще я слышала тихие шепотки по лагерю. «Смотри, вон ангелочек, тише, ангелочек идет». Прозвище «ангелочек», похоже, ко мне прилепилось накрепко. Пару раз я заметила нескольких мужчин, пытающихся подглядывать за мной во время купания у ручья, но подпаленные пятки от моих фаерболов быстро научили бесстыдников, что подсматривать нехорошо. Мы мирно продолжали наше путешествие одним общим отрядом. Его общее количество составляло 10 наемников, 12 солдат вместе с одним выжившим сержантом и одним лейтенантом, и нас с Сэмом 2. Таким образом 24 человека, и кстати все люди. Наш режим дня вернулся к прежнему распорядку. Весь день мы неспешно передвигались по тракту, а вечером устраивались лагерем на ночлег, выставив часовых. Все больше и больше мужчин предпочитали засиживаться у нашего с Сэмом костра. Парень хмурился на выразительные взгляды мужчин, особенно когда я распускала свои длинные косы. Один солдатик даже для меня сделал небольшой гребень, чтобы я смогла им расчесывать свои волосы. Я очень была благодарна ему. Вот когда по-настоящему оценишь маленькие женские радости. Глава 12. Эдриан Кроу. Я вышел из кабинета ректора в полном смятении. То, что я только что услышал, радовало меня и вгоняло в отчаяние одновременно. Я вошел в свой кабинет и увидел своих друзей, явно давно дожидавшихся меня. Не говоря им ни слова, я подошел к буфетному столику, взял бокал вина и выплеснул его содержимое. Я налил себе коньяка и торопливо выпил все залпом. «Аво!» — весело произнес Эрик. «Дружище, время еще нет и полудня, а ты решил напиться». Я плеснул себе в бокал еще коньяка и посмотрел на своих друзей. «Есть новости, одна хорошая и несколько плохих», — произнес я, прихлебывая коньяк. «С какой начать?» «Конечно, с хорошей», — рассмеялся Рафаэль. Я покрутил в руках бокал с золотистой жидкостью, он напомнил мне цвет волос Сандры, и мое сердце больно защемило. Мне только что рассказал последние новости ректор. Алессандра жива. Выяснилось, что ей удалось бежать из форта Грозовой с помощью одного из слуг. Предварительно они устроили пожар. «Это точно, ошибки быть не может», — спросил взбудораженный Себастьян. «Информация достоверная». Сам император оповестил ректора об этом на совете магов, сказал я ему. Эрик радостно вскочил со своего места и начал ходить туда-сюда. Я знал, проговорил он возбужденно. Я сразу понял, как только увидел, что это была не она. Мне даже не понадобились ее личные вещи, я сразу это понял. Вдруг он остановился и вопросительно посмотрел на меня. А кого же тогда нашли в башне? Чей это был труп? Я напряженно всматривался в свой бокал. А вот это уже относится к плохим новостям, которые смог мне поведать наш ректор. Себастьян с хмурым видом посмотрел на меня. Не томи, выкладывай, Эдриан. Я почему-то чувствую, что дело дрянь. А еще чувствую, что к этому причастна Сандра. Я снял очки и устало потер переносицу. Ты прав, Себастьян, причастна. А тело, которое обнаружили в башне, принадлежало Аллану Берти. Что? Хором воскликнули оба моих друга. Да, все так. Дело в том, что спустя некоторое время после пожара, герцог объявил розыск своего ненаглядного племянника, который внезапно пропал. Никто его не видел покидающим крепость. Воспользовавшись родственными связями с императором, герцог созвал высший совет магов империи и создал чрезвычайную магическую комиссию. Она то и обнаружила в обгорелом трупе его единственного наследника и племянника графа Аллана Берти. Им также удалось выяснить, как именно погиб граф. Он был заколот в глаз, а затем сожжен. Рафаэль хмыкнул. Не могу не похвалить Сахарочка. Он довольно хлопнул себя по коленке. «Подожди, а при чем тут Сандра?» – спросил наконец Нортон. Я вздохнул и продолжил. Тело нашли в ее комнате, в той самой башне. Дверь в комнату была заперта на ключ. На трупе обнаружили ее антимагический браслет. Именно из-за этого браслета все изначально приняли труп за тело Сандры. Понимаете, Себастьян вскочил с разъяренным видом. То есть ты хочешь сказать, что они надели на нее антимагический браслет? Они лишили ее магии, скоты? Эрик вскинулся. Конечно, они надели на нее браслет, это же так очевидно, как бы они еще с ней смогли бы справиться, да она их там всех укатала бы, хмыкнул Эрик. Он внимательно посмотрел на меня. Давай, дружище, выкладывай все до конца. Это ведь не все. Я допил содержимое своего бокала и продолжил. Да, Эрик, не все. Теперь на нее объявили охоту. Император объявил серьезное вознаграждение за Сандру, живую или мертвую. Герцог рвет и мечет. Он разослал во все стороны своих императорских агентов. Княжество Леклер трясут, все дороги и посты усиленно проверяют. Я обреченно вздохнул. Мне страшно подумать, что ее ожидает, если ее найдут. Эрик решительно и серьезно посмотрел на нас с Нортоном. Значит, мы должны найти ее первыми. Глава 13. Алессандра. Следующим днем мы неспешно передвигались по тракту. День был в самом разгаре, и ничто не предвещало бури. И тут внезапно мы увидели быстро приближающегося к нам навстречу всадника, нашего разведчика. Он громко прокричал командирам орки. «Орки, откуда?» — раздались встревоженные вопросы бойцов. «Мы же уже далеко прошли от земель орков, разве нет?» — спросил кто-то. «Это действительно странно», — произнес серьезно Нейт. «Сандра», — обратился он ко мне, — «не выдавайте себя до последнего и держитесь за нашими спинами». Бойцы сгруппировались в ровную колонну по 5 человек. Нас с Сэмом оттеснили в центр группы. Я старалась рассмотреть приближающихся существ. Рядом со мной оказался солдатик по имени Том, который сделал для меня гребень. Он охотно комментировал все происходящее. Также рассказал, что встретить орков так далеко от их земель – это редкость. Хоть у нас и подписан формальный мир с государством Кром, но по факту их набеги никогда не прекращались. Они с большим удовольствием занимались грабежом прилегающих территорий, угоняли скот и людей в рабство. В целом это была жестокая и озлобленная раса существ, не особо скрывающая своих наклонностей. Я слушал рассказ парня, а сама всматривалась в сотню крепких высоких существ, которые приближались к нам спокойным шагом. И только их топоры и копья, которые они держали наготове, выдавали их намерение напасть. Я смотрела и не могла понять, что меня смущает в этой толпе зеленоватых монстров. Что не так? Я обратилась к магическому зрению. Ага, понятно, нити магии. Там маг. Я начала спешно проталкиваться к командирам. Там маг, крикнула я, чтобы меня услышали. Лейтенант обернулся ко мне и посмотрел с тревогой на бойцов. Приготовьте арбалеты, парни, ищите шамана. Поздно, было уже слишком поздно. Шаман нанес удар первым. Перед нами разверзлись ямы с трясиной и несколько лошадей уже завязли в ловушках. Теперь понятно, почему орки не торопились нападать. Я активировала свои щиты. Над моей головой пролетело какое-то липкое плетение непонятного заклинания. Очевидно, шаман целится в центр, А тут я со своим щитом. Я стеганула свою лошадь и рванула в начало колонны. Выскочив перед первыми рядами нашего строя, я крикнула: «Щит, держитесь сзади!» Только я растянула свой антимагический щит, как в него со всей дури лупанул шаман орков. Аво, силен зараза. Я даже, кажется, проматерилась вслух. Мне еще не доводилось в жизни испытывать на себе прочность моего щита. Искры невероятным фейерверком посыпались, обрисовывая контур моего щита так, что он на мгновение стал виден всем. Щит выдержал, слава богам. Я обернулась на нашу группу. Мужчины нервно сжимали в руках оружие, взгляды злые и настороженные. Они смотрели на меня опять этим проникновенным взглядом. Ох, а тем временем мой щит не остался незамеченным и в стане противника. Вперед вышел сутуленный серо-зеленый орк с черным посохом. Он злобно сверкнул на меня глазами и поднял посох над собой. Раздался гром. В меня ударила одна молния, затем другая, третья. Я удерживала щит, а мысли в моей голове метались. Лошади половины отряда завязли в трясине. Отступить и бросить их мы не могли, надо защищаться. Но как, лихорадочно подумав, я поняла, что выбора особого у меня нет. Я решила нападать. Запустила один фаербол, тут же второй, следом третий. Все они растеклись огненной лавой на щите шамана. Дальше я попробовала удар молнии. Шаман ответил тем же. Я закрутила в своих руках снежный вихрь, увеличила его размер, мысленно придала ему разрушительную скорость до предела и направила его на орков. Шаман отшатнулся, щит его дрогнул. От этого край линии строя орков оказался не под прикрытием, и примерно существ 5 или 7 разметало и, кажется, даже разорвало на части. Придя в себя, шаман запустил в мое торнадо огненные шары, развеивая вихри. Противостояние 2 магов продолжалось. На моем лбу выступил пот. Я была вся в напряжении. «Береги силы, Сандра, береги силы», — внушала я себе. Я старалась быть сдержанной и экономной. Мы бились о щиты друг друга отчаянно и ожесточенно, не уступая ни на шаг. Я испробовала уже все, что помнила из атакующих заклятий. Но шаман был силен. Его надо как-то отвлечь, а потом нейтрализовать. Что предпринять? В голове крутился один вариант. Но есть одно «но». Запустив огромный фаербол в щит орка, я быстро повернулась к своим и прокричала: «Держитесь, парни, а лучше друг за друга, и не вздумайте выходить за щит. Я постараюсь, чтобы вас не очень накрыло». Я повернулась к шаману и подняла ладони, в которых заклубился черный туман. Я помнила про резерв. Я взяла большую часть силы, оставив немного про запас, так сказать, на последний удар. Увидев тьму в моих руках, шаман попятился и начал что-то громко кричать оркам. Но было уже поздно. Я уже сдула дымку со своих ладоней в сторону врага. Раздался оглушительный вой, словно тысячи истерзанных душ выли от нестерпимой боли, нагоняя невероятный ужас и страх, вселяя в разум и души панику и ощущение всепоглощающего горя. Даже у меня уши заложило. Орки попадали на землю и начали корчиться в судорогах ужаса и спазмах страха. Я знала, что ожидать от заклятия дыхания смерти, но вновь ощутила этот ужас и страх. Конечно, не так, как орки или люди за моей спиной, но и меня неприятно пробрало. Но не время расслабляться, твердила я себе. Я повернулась к своим. На их бледных лицах был написан неподдельный ужас. Наверное, даже кто-то описался или еще хуже. Все они жались к лошадям, еще немного и умчаться галопом. «Лейтенант, придите же в себя, силы заканчиваются!» Зло крикнула я мужчине: «Арбалеты! Ну же, арбалеты!» Услышала я крик лейтенанта. Орки продолжали корчиться, а перед ними на коленях стоял шаман и держался обеими руками за голову. Щит его рухнул. Раздался первый залп арбалетов наших бойцов. У меня не было времени размышлять. Я взяла последние остатки силы и закрутила заклинание ядовитой лианы. И вот под ногами шамана и передней части отряда орков взметнулись огромные черные корни, лианы, прямо из земли. Они начали кромсать бедолагу шамана и тех орков, которые оказались рядом с ним. Лианы все разрастались. Они скручивали в свои ядовитые кольца тела оцепеневших орков, разрывая их плоть шипами. Зрелище было жуткое. Сопротивление орки не оказывали, они были не в себе от эффекта дыхания смерти. Лианы рвали тела, раздавались истошные крики и стоны орков, хруст костей и разрыв сухожилий. Это было для меня уже слишком. Я сползла с лошади обессиленная, упала на четвереньки, и меня вырвало. Когда мой желудок оказался окончательно пуст, я почувствовала, как теплые и заботливые руки подхватили меня. «Сэм», — прошептала я грустно, — «кажется, я сдала экзамен. Жаль, мои наставники не верили в меня, и с этими словами погрузилась в сладкие объятия обморока. Глава 14. Обморок мой, на этот раз, был не таким продолжительным. Я очнулась на закате и долго лежала и смотрела на медленно заходящее солнце. Рядом весело шумело пламя костра, разносился приятный запах ужина. Вот Сэм идет к костру, в руках его заяц, а вот недалеко от него Том чистит рыбу. Все чем-то заняты, кто-то смеется, кто-то ругается, будто и не было этой чудовищной бойни. По моей вине, наверное, погибла сотня существ. Да, пусть они орки, пусть кровожадные, но они же живые существа. Я до сих пор слышу в ушах их вопли. А боги, лучше бы я оглохла на время. Сандра, подскочил ко мне радостный Сэм. Я повернула к нему голову и посмотрела печальным взглядом. О, тебе плохо, как ты? Его радость тут же растворилась в тревоге. Плохо, но не физически, а морально, сказала я тихим бесцветным голосом. Я никогда не забуду ту резню, что учинила сама. Он протянул ко мне руки и порывисто обнял. От этого мне сразу стало гораздо легче. Как будто он забрал часть этой тяжелой ноши. Я сразу почувствовала спокойствие и умиротворение. Хорошо, что мы нашли друг друга. Я ему нужна, и как оказалось, он тоже мне нужен. Встретились два одиночества. Рядом раздался пьяный возглас. О, наш ангелочек, пришла в себя. Командир, идите скорее все. Ах, Уилл, ты снова надрался, улыбнулась я мужчине. Спрашиваешь, надо же отметить второе чудесное спасение от неминуемой смерти, и он в подтверждение своих слов опрокинул в себя содержимое своей фляжки. Тебе надо поесть, сказал Сэм и протянул целую тарелку ароматного мяса. И выпить, подмигнул пьяный Уилл и протянул свою фляжку. А и вправду, почему бы и нет, надо хоть немного расслабиться. А давай, смело заявила я пьянице. Он просиял и тут же плеснул мне в деревянный стаканчик содержимое своей фляги. Сэм неодобрительно покачал головой. Я всмотрелась в содержимое стакана. Жидкость пахла крепким самогоном. Я поморщилась и залпом выпила все. Мой рот и горло тут же обожгло. Я закашлялась и скорее засунула в рот кусок мяса. Сэм заботливо погладил меня по спине. «Вот это по-нашему!» – похвалил пьяный Уилл. «Еще налить?» – я кивнула. Сэм укоризненно всплеснул руками, а мы с Уиллом повторили процедуру. Вторая пошла лучше, чем первая. В теле сразу стало разливаться приятное тепло, холод и напряжение уходили, появились легкость и покой. В голове мрачные мысли отступали. Все уже казалось не таким жестоким и чудовищным. Пришли позитивные мысли, мы живы, и это главное. Мне кажется, я даже начала улыбаться. Живот жалобно заурчал, и я почувствовала жуткий голод. Слава богам, аппетит вернулся. Значит, будем жить. Я накинулась на тарелку с мясом, а Сэм то и дело подкладывал мне еще, то кусочек хлеба, то кусочек рыбы. К костру начали подтягиваться люди. Все усаживались поплотнее и с довольным видом смотрели, как я ем за троих. Сама в шоке, что в меня столько влезло, ужас. Меня их взгляды уже не смущали. Я продолжала жевать. Мужчины достали бурдюк с вином и передавали его по кругу. Пили почти все, только командиры воздержались. Я также пока пропустила, мне было уже хорошо от самогона Уилла. Началась легкая непринужденная беседа, кто-то что-то рассказывал, кто-то шутил. Все как будто бы договорились не вспоминать при мне то, что произошло днем. Я была благодарна. Пьяный Уилл как всегда всех смешил своими шуточками и высказываниями. «А вот скажи, ангелочек, а ты замужем?» Спросил меня он. «А что, хочешь посвататься?» Решила я поддержать его шутку. «Ну а что, а почему бы и нет?» Расхорохорился Уилл. Потом как будто что-то вспомнил и поспешно добавил. «Хотя лучше нет, жена, магичка — это тяжелый крест для любителя вина и женщин». Я рассмеялась от души, и сама вдруг испугалась звуков собственного смеха. Сколько прошло времени, когда я последний раз его слышала? Кажется, это было еще в академии, еще до близости с Леоном. После той встречи я больше ни разу не смеялась. А боги, как она смеется. Бальзам в уши, вздохнул кто-то. «Сандра, выходи за меня», сказал Том на подвыпивший Том. «Нет, лучше за меня», поспорил с ним его приятель. «Я решила пресечь все эти темы о замужестве. Я не собираюсь замуж», заявила я решительно. «У меня был жених, но он умер». «О», выдохнул кто-то. «Том», обратилась я к парню, «у тебя такой приятный голос, может, споешь нам какую-нибудь балладу, для тебя, все что попросишь», сказал он, счастливо улыбаясь, и он спел. Мне очень понравилось, им бы с Эльфийкой и Ланаэль спеть дуэтом, получилось бы необыкновенно красиво. «Спой нам, ангелочек», — попросил кто-то из мужчин. Его сразу все поддержали, меня начали просить и уговаривать. «Я не знаю баллад», — отнекивалась я, — «боюсь, мои песни вам не понравятся, покажутся странными». «Не верим», — загудели мужчины, — «давай, ангелочек». «Ладно», — выдохнула я, — «но я вас предупредила». Я сконцентрировалась, вокруг в воздухе мелодично начала разливаться музыка. Кто-то прошептал: «Ты слышишь, какая красивая магия?» Прошептал кто-то взволнованно. Я начала петь известную песню в Цой «Звезда по имени Солнце». Когда я закончила, в воздухе повисла тишина. Молчали долго. Тишину нарушал лейтенант Нейт. «Да», — протянул он хрипло, и процитировал строку из песни «Война – дело молодых, лекарство против морщин». В себя пришел и Оливер. Он весело хлопнул Нейта по плечу. «Да, дружище Нейт, нам с тобой не грозит увидеть старость. Как возможно, и ей», — кивнул на меня печально Нейт, а потом спросил меня напрямую: «Я так понимаю, боевой маг?» Я опустила глаза и промолчала. «Я так и понял», — ответил задумчиво лейтенант, а потом громко провозгласил: «Все ребята, расходимся». Бойцы нехотя разбрелись от костра, а оба командира остались. «Чудные дела творятся», — пораженно сказал Оливер, глядя на меня: «Девица, боевой маг, еще и некромант», — странно всматриваясь в меня, тихо произнес Нейт. «Ну и магия Святого Престола тоже. А разве такое бывает?» — спросил с сомнением Оливер. «Как видишь», — кивнул на меня Нейт. «А боги, да кто ж ты такая?» — спросил удивленно Оливер. А я недовольно пробурчала себе под нос: «Ни мышонок, ни лягушка, а неведома зверушка». Я серьезно посмотрела на командиров. «Надеюсь, вы не забудете о наших договоренностях». Оба как-то нехотя кивнули. Глава 15. Наступил рассвет. Лагерь еще спал, а я ворочалась на своей подстилке под боком у Сэма. Всю ночь меня одолевали кошмары. Крики и стоны, кровь и истерзанные тела. Скольких я убила, на душе так погано. Я усмехнулась своим мыслям, так как в очередной раз вспомнила слова Эрика Рафаэля. «Ах, сахарочек, бой не для принцессочек. Ах, сахарочек, на поле кровь и кишки». «Да, Эрик, ты оказался прав, бой не для принцессочек». Мои мысли плавно перетекли к воспоминаниям о днях, проведенных в академии. Я скучала, очень скучала. По подругам, по преподавателям, даже по наставникам. Теперь мне многое становилось понятным, в том числе моя глупость и наивность. Я возомнила себя боевым магом и решила во что бы то ни стало доказать всем и каждому, что я смогу, что я достойна. Теперь я вижу, насколько я была наивна и глупа. Сейчас, столкнувшись с реальностью этого мира, я оказалась раздавлена ею. Как же мне теперь было стыдно. Я набросилась на наставников словно фурия, а они меня отчислили лишь для того, чтобы уберечь. Глупая-глупая девчонка. Меня ослепило самомнение, нелепый эгоизм и чрезмерная гордыня. Эрик, Себастьян и Эдриан, они заботились обо мне. А боги, какой же я была слепой. Я была им не безразлична. Их ревность, их страсть и то, что произошло между нами за день до моего отъезда. Какой же я была слепой, дура. Решительно поднявшись со своего места, я подумала, что не стоит больше мучить себя попытками поспать. Вместо этого я лишь сильнее мучаю себя бесполезным самоедством. Я направилась в ближайшие кустики, а затем начала приводить себя в порядок. Часовые, увидев меня, приветственно кивнули, а лагерь продолжал мирно спать. Я разместилась у тлеющего костра и нашла остатки вечерней каши. Плотно позавтракав, я сидела и прокручивала в голове события вчерашнего дня. Меня все время одолевали мысли о погибших орках. Я слышала обрывки фраз командиров о том, что орки далековато забрались от своих территорий. Действительно, что они делали здесь? Да еще и наличие такого сильного шамана заставляло задуматься, что это был непростой набег с целью наживы. Также мне показалось, что предыдущее нападение нежити было как будто организовано. Они нападали группами, сначала на отряд лейтенанта Нейта, а затем со спины уже на отряд наемников. Их действия были четко скоординированы. Я, конечно, мало что понимала в тактике боевых маневров, но все-таки в университете мне дали необходимые навыки как будущему боевому магу сопровождения. Нежить же по своей природе не имеет разума и понимания боя. Ее действия бесконтрольны и завязаны на уровне примитивных инстинктов и потребностей. Основной потребностью нежити являлась необходимость убить все живое, что находилось вблизи видимости этой самой нежити. Некоторые зомби также ощущают потребность поглощения живой плоти. Вспоминая этот бой с нежитью, меня начинали терзать сомнения, что возможно, и даже наверняка, нежитью руководили. Неужели за колоннами зомби таился лич, или сильный некромант? Я по своей наивности и неопытности не проверила наличие связующих нитей контроля у этих зомби. Да, при таком раскладе, получается, что мы все легко отделались. Конечно, я своим заклятием благословения деморализовала мага смерти или лича, но это лишь временный эффект. Придя в себя, он мог легко ответить на удар, а я же была в тот момент уже в отключке. Мои размышления прервал командир наемников Оливер. «Доброе утро, ангелочек. Что не спится?» «Доброе, если можно так его назвать», — ответила я хмуро. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом. «А в чем проблема? Все живы и здоровы. Конечно, при таком раскладе утро доброе. Он, конечно, прав. Надо радоваться каждому новому дню и не оборачиваться на вчерашний. Но никто не отменял работы над ошибками. В следующий раз такие ошибки будут стоить нам жизни». Тем временем к нам подошел и второй командир, лейтенант Нейт. «Что тут у вас, Сандра? Как вы себя чувствуете? Как отдохнули?» — поинтересовался он вежливо. «Могло быть и лучше», — призналась я честно. Командиры расположились возле меня и начали свой завтрак. Лагерь потихоньку пробуждался. «Я хочу вернуться к месту битвы с орками», — сказала я бесстрастно. Мужчины некоторое время помолчали, затем лейтенант кивнул. «Конечно, если это необходимо, то вернемся. А что нам там делать? Тела мы все обыскали, трофеи, оружие и ценности уже забрали», — пожал плечами Оливер. «Шаман», — коротко произнесла я. «Конечно, шаман», — догадался Нейт. К нему никто из ребят не рискнул прикоснуться. Лица командиров потемнели. Оливер наконец выдал: «Это была твоя битва, Сандра. И, конечно, трофеи все твои. Мы с ребятами просто собрали все. Мы готовы обсудить долю. Но подумай сама, куда тебе все это? А как? Ну, конечно же, трофеи после битвы», — догадалась я. «Победитель забирает все. Я же, БЛТ, в долбанном феодальном средневековье. Я тут лежала и мучилась угрызениями совести, а они в это время хладнокровно трупы обдирали, на предмет оружия и ценностей. А действительно, битву выиграла я одна. Получается, по правилам этого мира, все трофеи мои. А там, наверное, полно всего. Личное оружие орков, амуниция, возможно, какие-то ценности, золото, монеты. Да одни только боевые топоры сотни орков стоят немало, знать бы еще сколько. Но жадничать нельзя, а то меня еще придушат во сне за все эти трофеи. Но особенно меня интересовали личные вещи шамана. Он ведь маг, соответственно, в нашей с ним магической битве победитель безоговорочно забирает все его имущество. А к магическому имуществу может прикоснуться только победитель. Наверняка у него найдется много чего интересного. Но, вероятно, я слишком задумалась, и пауза затянулась. На меня молча уставились оба командира. «Я готова обсудить с вами долю», — сказала я бесстрастно. На лицах мужчин отразилось облегчение. «Но после осмотра всех трофеев и места битвы», — добавила я. Глава 16. От места резни нас отделало всего 2 часа неспешной езды. Мы вернулись. Энда. Сотни стервятников кружили над разорванными телами. Запах крови еще был свеж. Меня всю передернуло, и мгновенно подкатила тошнота. Я быстро спрыгнула с лошади, и не успела сделать и 2 шагов, как меня начало выворачивать наизнанку. Я корчилась в спазмах рвоты. Меня заботливо придерживали теплые руки Сэма. Когда я закончила мучить свой желудок, мне заботливо предложил глоток вина командир Оливер. Я собрала все свое мужество и силы, чтобы подойти ближе к павшим оркам. Благо, что тело шамана лежало в самом начале и чуть на расстоянии от остальных орков. А то этот удушающий запах был просто невыносим. Я изо всех сил старалась не думать о тошноте, пытаясь отвлечься. Я даже призвала магическое зрение, чтобы оценить ситуацию. И это, как ни странно, помогло. Я увидела повсюду над телами фиолетовый дымок. Это была разлитая энергия смерти. Она колыхалась над телами погибших, как легкая дымка тумана. Невероятное зрелище. Я мысленно потянулась к этой дымке. Мне захотелось притронуться к ней. Она не обжигала, а наоборот, она как ласковая собака стала ластиться ко мне. Я с удивлением почувствовала, что могу поглотить эту энергию и напитаться ею. Ведь я вчера истратила все свои силы. Я сделала как бы небольшой глоток этой энергии. Попыталась проанализировать, что же ощущаю. Ведь это энергия смерти, и как она повлияет на меня. В целом ничего особенного я не ощутила. Да, мне стало значительно легче, но не более. Энергия смерти при поглощении как бы преобразовывалась в чистую энергию моего колодца. Неплохо. Надо позже проанализировать это открытие. А пока надо заняться трофеями. Я завязала лицо платком и подошла к магу орков. Он был сильно истерзан лианами, которых, кстати говоря, на телах уже не было, развеялись, очевидно. Рука шамана крепко сжимала черный деревянный посох. Очень интересный предмет. Я осторожно разжала пальцы орка и вынула его. Фух, тяжело это, я чувствовала себя отвратительным мародером. Далее, при шамане оказались куча перстней, но почему-то не на руках, а нанизанные на веревку висели как ожерелье. О, кажется, понимаю почему. Они не его, они маленькие, а пальцы орка здоровенные, длинные и толстые. Что же это получается? Он коллекционировал перстни погибших от его руки. Наверное, так, отвратительно все это. Также я нашла кошелек с монетами, там было несколько золотых, несколько серебряников и медики. Что ж, деньги это всегда хорошо.